провинции Южной и Северной Хамгён в Корейской Народно-Демократической Республике, соединены туннели Мачуньон. Это является очередным славным творением эпохи Трудовой партии, которая внесет вклад в развитие экономического строительства и улучшение жизни населения путем улучшения условий сообщения в северных районах страны. 29 декабря на месте прошла церемония его открытия. Здесь присутствовали соответствующие работники и строители, члены ударного отряда, работники смежных отраслей и жители города Кимчак. Были выступления, а затем командиры ударного отряда и образцовые строители отрезали ленту.